В это время вошел Ульяновский. «Приветствую вас, Криксгенфанген», — бросил в его сторону Ставраки. «Вот, например», — он повернулся ко мне, — «этого юношу и я, и вы считаем честным только потому, что ни черта о нем не знаем. Честность — это незнание». «Дешевые интеллигентские разговорчики», — спокойно сказал Ульянский, — «философия в запивох». Ставраки медленно взял со стола пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя. Он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая осколки. «Я целю верно», — сказал Ставраки, — «даже слишком». Он быстро повернулся и вышел. «Психопат», — сказал я. «Нет», — ответил мне Ульянский, — «не психопат, а негодяй». Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск. Должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться. Через несколько дней я возвращался на катере в Батуми с поездки в Чакву. Был уже вечер. Море, как всегда, в сумерки уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека. Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносно и хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии. Я вспомнил о Ставраке. О чем он думает, один на маяке? Перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы? Или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни? Я снова пожалел старика. Но на следующее же утро жалости этой был положен конец, неожиданный и страшный. Оказалось, что смотритель батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта. В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду. Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток. Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак или Достоевский? Нет, думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма оказалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. Нет, не Достоевский. Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел, никогда, потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки. Эта жизнь была сплошной черной изменой, и выросла эта измена из сплошных пустяков, из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью, от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно, безопасно. Ставраки окончил вместе со Шмидтом морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте. И все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю. Он знал, что Шмидт способен на это, и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу. В то время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставракий ненавидел этого волжского босяка за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него».